Глава 26. Импульсивность. Марс оценил свое нынешнее состояние, и вердикт был не очень утешительный. Видимо, в ближайшем будущем ему нужно повременить сражениями. К счастью, члены их клана славятся крепким телосложением, иначе бы он до сих пор валялся на земле. Тем не менее, проигравший Марс не был подавлен, наоборот, чувствовал какое-то удовлетворение. В другом месте Арагон, наконец, нашел причину столь резкого поражения Марса. Видимо, проблема заключается в переключении между намерением убить и жаждой крови, но неужели Марс не может переключаться? Нет, это невозможно. Он сделал это намеренно. Непонятно по какой причине, но Марс изначально не хотел сражаться с Ванженом насмерть. Единственный вопрос, на который Арагон не нашел ответа, это что за атаку произвел Ванжен? Ван Джен поел и снова погрузился в отдых. Джан Джун чувствовал себя довольно непринужденно. В воспоминаниях Марса снова всплыла эта атака. Она была настолько плотной и мощной, ощущение от такого выплеска энергии невозможно описать словами. Цель Марса заключалась в том, чтобы испробовать убийственную мощь Ван Джена на себе, а затем передать этот опыт Ливейдусу. Он скоро уйдет, а Ливейдус только заступает на тропу сражений. Не может же Ван Джен постоянно оказывать на него давление, поэтому Марс был обязан узнать больше о силе этого землянина. Хотя абиданцы и кажутся бесчувственными, но и у них есть свои принципы. Конечно же, Марс умел переключаться между жаждой убийства и намерением убийства, однако в таком случае в этой схватке пострадали бы оба, а это было бы глупо. Он достиг своей цели, однако понял, что недооценил Ван Джена. Разумеется, Марс решился на все это лишь потому, что знал его характер. У каждого своя мораль и своя граница допустимого. Если взять Ван Джена и других людей с таким уровнем, его границы допустимого весьма гуманны. Он не переключился на жажду убийства, навязывая Ван Джену бой во всю силу, и тот не смог его убить. Если учесть прыгающего рядом Джан Джуня, то становится понятно, что таких людей не так уж и много. Абиданцы не так просты, как кажутся на первый взгляд. Если бы они были таковыми, то их государство давно бы уничтожили. Пусть их положения отличаются, Марс не мог заставить себя ненавидеть этого парня. Быть соратником такому человеку – настоящее везение. Сцена SIG – это последнее место, где Марс проявит себя как студент Высшей Академии X. Это место не что иное, как завершение его студенческой карьеры. Возможно, он уже никогда не сможет прочувствовать эту атмосферу, ведь его задачей будет приказывать другим. Именно поэтому, перед тем, как уйти, он хотел еще раз насладиться жизнью сражений. Проще говоря, в этот раз его цель участия в SIG – повеселиться от души. Ливейдус очень силен, но по сравнению с Ван Дженом он тот еще юнец. Марс не мог сказать, чего конкретно недостает Ливейдусу, но как старший брат он должен был сделать хотя бы это. Ван Джен – умный человек, и раз он осмелился так поступить, то значит у него еще есть козырь в рукаве. Тем не менее, по правде говоря, он разозлил слишком большое количество людей. Если они нападут всей кучей, то будет проблематично. Тело человека имеет свой предел. Марс был в ожидании того момента, когда появится следующий противник. Возможно, это будет асланец или обиданец, а может быть, зонги из монораса. С каждым из них шутки плохи, но страшно было то, что легкие победы не принесут Ван Джену пользы, а лишь подстегнут остальных его недоброжелателей. Ведь чем меньше ты знаешь, тем больше ожиданий. Арагон был здесь, и пусть его аура только лишь промелькнула, Марс слишком хорошо знал характер студентов Академии Дух Войны. Пусть Ван Джен отпугнул его, Арагона не просто так когда-то называли лучшим в своей Академии, этот парень, должно быть, взял передышку, чтобы все обдумать, а потом обязательно вернется. А на другом острове активно проходило мероприятие, посвященное уничтожению команды «Саламандр». Зачинщиками стали участники команд Аслана, Абидана и Монораса, а затем постепенно втянулись и другие команды. Это был типичный образец того, как многие идут на поводу большинства. Сперва нужно прикончить предмет всеобщего обсуждения. Уж слишком бросается в глаза эта команда, не к месту выставляющая свой титул сильнейшего короля, только нарывается. Кёртис и Лисинь, хотя и не были слабаками, особенно действуя сообща, но из-за бесконечных стычек выбыли из испытания. Они не смогли выдержать такого давления, ведь на острове было немало сильных противников. Плюс к тому же, если ты становишься всеобщей мишенью, то неважно, насколько ты силен, ты не сможешь выстоять целый день без какого-либо отдыха. Оба от безысходности оказались вынуждены активировать свои щиты. Они получили ранения и не могли убежать от врага, Они не спали около 3 дней, и им ничего не оставалось, кроме как сдаться. Продержаться сложно, сдаться тоже нелегко. Это значило, что команда «Саламандр» полностью разгромлена. Магнитный транспортер поднял 2 людей в небо, они взирали на очертания острова и чувствовали ни с чем не сравнимую безысходность. В то самое время, когда они должны были вести себя максимально сдержанно, Ван Джен взял и привлёк к ним всеобщее внимание. «У нас вообще остались шансы?» – горько спросила Ли Синь. «Забудь. Если мы оказались в такой плачевной ситуации, то у остальных всё ещё хуже. Без своей способности Джан Шан не может убегать. Телосложение Мо Джене не позволит ему спрятаться от врага. А Винсент...» Кёртис замолчал. «Всё-таки остальным не сравнится с ними в плане физических навыков». «В этот раз Ван Джен поступил слишком импульсивно», — добавил он расстроенно. «Нет, это мы слишком слабые. Окажись я на его месте, поступила бы точно так же. Если кто-то может спокойно смотреть на то, как из-под носа уводят его любимую девушку, то он не вправе называться не то что мужчиной, а человеком!» Гневно возразила Ли Синь. Кёртис горько усмехнулся. Он тоже понимал выбор Ван Джена, однако вся их команда из-за этого превратилась в посмешище. К тому же, если их команда будет отсеяна, то Ван Джен всё равно не сможет достичь своей цели, и теперь это уже станет последней точкой. Ван Джен и Кашавэнь находятся на совершенно разных уровнях, они противники из разных миров. Ли Синь тоже прекрасно знала об этом, но марсиане не были настолько меланхоличными и сентиментальными, как жители Луны. «Вам, лунянам, не хватает дерзости и выдержки. Иногда, не впопад махая кулаками, можно убить мастера. Мы все ещё не знаем результаты, так что, может, у нас всё-таки есть шанс?» «Ты действительно веришь в это?» — спросил Ахиллес. Ли Синь застопорилась. На самом деле, в глубине души она думала, что на сегодняшний день они многого добились, по крайней мере, завоевали статус сильнейших Высшей Академии X. Поэтому даже если они проиграют здесь, всё равно стоит с уважением относиться к стремлениям Ван Джена, ведь это именно он сделал всё возможное, чтобы они сегодня оказались здесь. Возможно, Кёртис почувствовал опустошение Ли Синь, ведь он знал, что она очень хотела попасть на такую арену сражений, и потому смягчил свою позицию. «На самом деле надежда всё ещё есть, ведь у Ван Джена всегда припасён план. Хотя мы не получили достаточно жетонов, но если он соберёт нужное количество, то мы сможем пройти дальше». «Хотелось бы», — вздохнула Ли Синь. Как они и думали, Винсент уже был в пути, вот только он не получил никаких ранений, потому что столкнулся с членами команды Монораса. Единственные, кто держались до сих пор, были Джан Шань и Му Джень. Ход мысли Му Джень был совсем другим. Это не игра. Для дейдарианца любое соревнование – это настоящая схватка на поле битвы. Ты либо выиграешь, либо проиграешь. Либо выживаешь, либо умираешь. Если он победит на этом острове, значит выживет. Если проиграет, значит умрёт. Но как бы там ни было, он ни за что не опозорит имя Адана. Ещё Му Джен не был глупым. После первых ошибок, когда его стали преследовать, он сразу же просочился вглубь леса. В его жилах течёт кровь дейдарианцев, но ещё он был наполовину человеком. После нескольких стычек он кое-что понял. У этой кучки людей нет боевого опыта сражения в лесу, тем более они утратили способности X и стали ещё слабее. Чаще несёт опасность для людей, но для дейдарианцев это родной дом. Единственная проблема – это лазеры. Люди хорошо умеют обращаться со стрелковым оружием, однако дейдарианцы в своих поединках тоже использовали подобное оружие и благодаря природной проницательности преуспели в этом деле. Важнее то, что дейдарианцы сливаются с лесом в единое целое. Не только телом, но и душой приноравливаются к лесному ритму жизни. Такого трудно достичь даже солдату, специализирующемуся на технике скрытности. Поэтому Му Джань всё ещё держался. Жизненная энергия, которая не вмещалась в его тело, позволила ему избегать чаще вдоль и поперёк. Хотя он не очень понимал всю ситуацию, но знал, что это как-то связано с женщиной Адана. Раз она его женщина, тогда она мать дейдарианцев. Если кто-то решит забрать её, то он должен расплатиться за это своей жизнью.